Мы выясним, что случилось, но сейчас мне надо, чтобы ты отпустила свою магию. Мя, пожалуйста, ты сгоришь, если будешь сдерживаться. Не хочу. Капелла Гермиона Блэк Гринджер. Трис встряхнула подругу за плечи, заставляя посмотреть на себя. Ты просто слабачка, которая хочет сбежать от проблем за грань. Рванула так, что Трис едва удержалась на ногах, хоть ее и протащила по полу пару метров. Дыхание перехватило от такой силы, но девушка, тряхнув головой, подняла взгляд на Мя. Блэк Гринджер невесть как оказалась прямо на камне рода и, скрутившись в клубок, тихо плакала. Буйствующая магия не задевала свою хозяйку, окружив ее коконом, который не под силу было бы сейчас вскрыть даже Мерлину. Все закончилось минут через 15. Вздохнув, Трис оттолкнулась от стены и подошла к подруге. Та все так же лежала на камне, мелко дрожа от пережитого. Мёрк грустно улыбнулась, когда Мия подняла на нее взгляд. «Прости за сказанное, но тебя надо было вывести». «Нет, ты права, я и правда слабачка». Мия шмыгнула носом, с помощью Трис поднимаясь с камня. «Слабачка и трусиха, ты вообще-то родителей потеряла, а не носок. Пойдем в комнаты». Обнимая подругу за плечи, Трис повела ее из зала. За порогом уже ждали взволнованные Геллерт, Примроуз и Гарри, но девушка только качнула головой, одним взглядом давая понять, что расскажет все позже. Она довела Мия до комнаты и уложила ее на кровать. Укрыв подругу одеялом, Трис хотела было отправить домовика за зельями, но дверь вдруг распахнулась. Се, пролетевший мимо Трис Зельевар только хмуро зыркнул на нее, начиная осмотр Гермионы. «Ладно, поняла, оставляю ее на тебя». Дверь тихо закрылась, оставляя Северуса наедине с моментально уснувшей Гриффиндоркой. Осторожная диагностика даже не побеспокоила девушку. Убедившись, что все в порядке, мужчина с облегчением выдохнул. Показатели были стабильными, магическое ядро не пострадало, только опустошенный на 3/4 резерв, который, впрочем, восстановится за пару часов сна. Подманив кресло поближе к кровати, Северус с удобством устроился в нем, намереваясь дождаться пробуждения девушки. Ретроспектива. День визита во Францию. Мёрк Холл. Северус влетел в тренировочный зал, на ходу срывая с себя зельеварческую мантию. Палочка оказалась в руке через долю секунды, еще через миг в манекен полетела фирменная сектумсимпра. И еще одна, и еще множество раз, пока от куклы не остались лохмотья. «Тебе лучше уйти, Мя, я не буду мешать, просто посижу». Вздохнув, Северус взмахнул палочкой, восстанавливая манекен. Он выдохся только на 20-й минуте. Огненные хлысты дыхания мрака были самыми безобидными заклинаниями, которые он применял, превращая несчастных болванчиков в труху. Мия подошла только когда поняла, что маг слегка успокоился. В ладонь Северуса вложили небольшую фляжку. Вода, виски, сойдет. Пара глотков обжигающей жидкости одновременно и отрезвили, и затуманили разум. Шумно выдохнув, Зельевар вернул флягу девушке и направился к стоящему у стены стульям. Рухнув на один из них, он прислонился затылком к стене, жалея, что не может сейчас скинуть душивший его камзол и прижаться к прохладным камням всем телом. «Зачем ты пошла за мной? Чтобы ты не остался один. Я всегда один, Мя, только не в этом доме. Тут одному можно остаться только, если запереться в шкафу. И то не факт, что туда не проберутся близнецы». Тихий смех, бархатный мужской, смешался со хрустальным девичьим, разбил повисшую напряженность. Северус вдруг вздохнул, глядя в потолок. Ненависти в душе не было, только гнев, и тот на самого себя. Он до последнего пытался себя уверить в том, что у Лили не было выбора, что ее заставили так поступить, что был какой-то повод для такого поведения. Но перед глазами были два доказательства, два изломанных ребенка, которых родители обрекли на черт знает что. Мия молчала, искоса поглядывая на Зельевара. Не сказать, что она вообще на что-то рассчитывала, придя сюда. Ей и правда не хотелось оставлять Северуса наедине с его демонами, которых мужчина с удовольствием раскармливал, утопая в самобичевании. Странные ощущения. О чем ты? Я действительно пытался оправдать Лили. А сейчас мне жаль, что я не посмотрел ей в глаза последний раз, и что не сказал всего, что только думаю об этой идиотке. Это ничего не изменило бы. С одной стороны, да, не изменило бы. С другой, мне стало бы намного легче. Не понимаю, как можно обрекать своего ребенка на страдания. Как бы ни любил кто-то свою мать, он не простит. И потом будет страдать от того, что его разрывают надвое эмоции. Гермиона внимательно посмотрела на Зельевара. Тот все так же сидел, задрав голову к потолку и рассматривая невесть, что на нем. Протянутую флягу он взял, даже не взглянув на нее. Несмотря на не самую приятную тему разговора, молчание, вновь повисшее в зале, было уютным. Конец ретроспективы. Тогда присутствие Гермионы не дало ему сорваться окончательно. Он прекрасно знал, останься он тогда один, опять утонул бы в жалости к самому себе или в злости. Что поделать, натуру не изменить даже многолетними походами к психологу. Сейчас он намеревался отплатить девушке той же поддержкой. Тем более, что ее ситуация куда хуже. Так что Зельевар приготовился ждать. Очнулась девушка спустя пару часов. И, видимо, совсем не ожидала увидеть у своей постели Северуса. Потому что смотрела она на него со святым ужасом, словно сам Мерлин пожаловал из-за грани. «Выпей зелье, Мя. Что ты тут делаешь? Слежу за тем, чтобы ты не была одна. Ладно, это и правда не особо приятно, но все равно ты продолжишь так делать». Зельевар тихо фыркнул себе под нос. «Я, кстати, так тебя и не поблагодарил за тот раз. Думаю, твое нахождение рядом – уже благодарность. Как ты?» Гермиона вздрогнула, услышав тихий вопрос, и, прикусив губу, отвернулась к окну. Северус, вздохнув, встал с кресла и, обогнув кровать, присел на край постели. Пару минут он просто смотрел на то, как девушка пытается сдержать слезы. «Мя, плакать – это нормально. Ты же не плачешь. Я взрослый. Мне реветь по любому поводу уже как-то не по статусу. Я вроде бы как тоже взрослая. Тебе только 16, Мя. Так что плачь, пока есть возможность». Он ушел из комнаты только спустя пару часов, когда вымотанная Гермиона уснула снова. И, идя по темным коридорам Мёркхолла, думал о том, что зря не сказал девушке, как рыдал двое суток напролет, когда умерла его мать. Северус собирался отправиться в зельеварню, но вдруг свернул в сторону кабинета, где обычно работала Трис. Как оказалось, очень даже не зря, потому что за неплотно прикрытой дверью слышалась ругань. Снейп поежился, услышав злобное шипение Трис. «Еще раз я услышу, Нев, такие фразочки, вылетишь отсюда с мозгами, похожими на кисель». Они у него всегда на кисель похожи. Зельевар решил не подслушивать, а потому зашел в кабинет. Чего он ляпнул? Как она спит? Так что он ляпнул, якобы это происки пожирателей. Будто кроме них нет никого, кто мог подстроить это. Будто во всем виноваты именно пожиратели. Ведь люди не умирают от инфарктов, рака или еще чего. Это все происки злых магов. А ты уже выяснила, кто это? Вот только получила отчет Аврора. Трис взмахнула папкой, в которой был один единственный листок. Никакого магического воздействия. Ни на машину, ни на них, все чисто. Магловские полицейские предоставили данные. Все до ужаса банально. Выпивший водитель грузовика задремал за рулем и вылетел на встречную полосу. Туман, неожиданность, гринджеры просто не успели среагировать. Да уж, и правда ужасная банальность. Что будем делать? Не знаю, Северус. Я просто не знаю, как среагирует на это Мя. Будем наблюдать. Гермиона проснулась в странном настроении. Где-то в глубине сердца поселились грусть и пустота, но в целом было спокойно, так, словно произошло что-то вполне рядовое, обычное. И это напугало девушку. Трис проснулась от резкого движения. Подняла голову, чуть поморщившись. Надо было все-таки трансфигурировать себе кушетку, а не изображать сцены из фильмов, где близкие спят головой на койке, скрючившись при этом как незнамо кто. Гермиона тяжело дышала, вцепившись пальцами в свою ночную рубашку. «Мя, почему я не чувствую? Почему тебя пришлось напоить блокираторами?» Трис пересела поближе к подруге и осторожно разжала сведенные судорогой пальцы. Заметив на рубашке кровь, девушка только покачала головой и потянулась за зельями и ватой. Гермиона позволила расстегнуть ворот, удивленно глядя на собственные руки. «Угу, ты почти сутки в бреду провалялась. К тебе никто кроме Северуса и Сириуса подойти не мог, даже я». Трис осторожно обработала ссадины, оставленные острыми когтями. Дед сказал, что признаки пропадут скоро. И сколько мне с таким маникюром ходить, пока не знаю. Гермиона со странной смесью восторга и ужаса разглядывала чешую на пальцах и острые коготки. Внимательно осмотрела все руки, откинула одеяло с ног. Но, казалось, проявление наследия есть только на руках. Трис усмехнулась и, поманив подругу к зеркалу, помогла ей собрать волосы, чтобы оголить кожу. По плечам и шее алой россыпью растекалась чешуя. Мя осторожно дотронулась до нее и вдруг хихикнула, словно от щекотки. «А я думала, драконом стану. К когда-нибудь сможешь встать. То есть, я была сутки без сознания, даже чуть больше. Есть хочешь? Заметив алчный блеск в глазах, Трис только вздохнула. Нутти. Эльфийка даже не показалась на глаза, только на столике образовались два подноса, заставленные тарелками. Мя, как бы ей не хотелось есть, сглотнула слюну и направилась сначала в ванную. Вышла она оттуда минут через 10, когда Трис уже трансфигурировала кофейный столик в нормальный обеденный и расставила тарелки. Приличий соблюдать было не перед кем, а потому Гермиона с огромным удовольствием взяла кусок мяса и вцепилась в него зубами. Правда, тут же замерла, осторожно ощупывая языком выступающие клыки. «Все мы клыкастые, мя, не обращай внимания, мешать они не будут». Кивнув, девушка вернулась к еде. Когда тарелки опустили, она сыто вздохнула и откинулась на спинку стула. Трис пригубила чая из чашки, пока невидимая Нутти убирала грязную посуду. «Хочешь узнать о родителях и о блокираторах?» Мя кивнула, делая глоток сока. «И какого Мордрида ко мне могли подойти только Северусы, отец?» Хмыкнув, Трис кивнула в ответ и снова позвала домовушку. Отчеты от Авроров и Магловской полиции она не стала отдавать Гермионе, не слишком приятные фотографии там были, особенно для той, что только что вышла из бессознательного состояния. Кратко рассказав о том, что удалось узнать от стражей порядка с обеих сторон статута, Трис поделилась и своими размышлениями. Мя, внимательно выслушав, только кивнула, вздыхая. Она не раз и не два слышала об авариях во времена, когда даже не знала о Хогвартсе и магии, да и видела тоже, хоть и не таких ужасных, чтобы в них погибали люди. Блокиратором тебя пришлось напоить после того, как ты едва не сожгла покои в приступе. Несколько первых мы смогли купировать, но что-то спровоцировало выброс такой силы, что едва смогли оградить комнату. Сожгла, тут был пожар, ну ты как бы дракон, дорогая моя, а не Килпи. Трис фыркнула. Не бойся, все уже нормально. Ну а про Северуса и Сириуса очень просто. В одного ты влюблена, а второй твой родственник по крови. Первого пропустила подсознание, влияющее на магию, второго именно магия. Гермиона мучительно покраснела, несмотря на блокираторы. Перед мысленным взором вдруг вспыхнула картинка, как Северус склоняется над ней и что-то говорит, но она не могла разобрать ни слова, только смотрела в черные глаза, в которых плескалось беспокойство. Мёрк украдкой вздохнула, глядя на подругу, и решила не рассказывать о том, что Мя умудрилась вцепиться в Северуса, словно клещи не отпускала его несколько часов, пока они не додумались напоить девушку зельями. Ладно, хоть Сириус не стал раздувать конфликт, но эмоции Блэк даже не подумал скрывать. Через пару дней Гермиона уже спокойно вставала и, хоть тренировки ей пока были противопоказаны, движения ей не ограничивали. А потому девушка решила прогуляться до зельеварни и поблагодарить Северуса за помощь. Она подошла к двери и собиралась постучаться, но заметила, что дверь не закрыта. Тут она услышала тихое шипение и ругань. Нахмурившись, Мя решила прислушаться к тому, что происходит в лаборатории. «Не шипи, Трис. Сама виновата. На кой ты полезла к ней?» Растерялась. «Не каждый день, знаешь ли, вижу сгорающую заживо подругу. Ты ведь знала, что у нее за наследие. Север, хватит читать мне морали. Было и было, что сейчас сделаешь? Еще котел модифицированного противоожогового сделаешь. Мордрид, почему так плохо заживает? Ты больше не пила обезболивающего?» «Нет, так и до интоксикации недолго, даже с учетом моего организма». «Правильно. Попробую сегодня сварить другой рецепт, может лучше будет работать». Трис вздрогнула, услышав скрип двери и увидев на пороге подругу. А Гермиона с ужасом смотрела на руки Трис, по самые плечи покрытые огромными ожогами. Северус покачал головой, продолжая бинтовать руки племянницы. Ему, хоть и хотелось сказать, как обычно, что-то едкое, в адрес Трис, естественно, но при Гермионе он решил сдержаться. И так потрепала девушку, куда еще добавлять. Это я, нет, Мя, это я дура, полезла, не смей даже себя винить, тебе же больно, за ошибки надо платить, но когда ты приходила ко мне, ничего не было, перчатки и иллюзия, не хотела тебя пугать и волновать еще больше, скоро заживет, не паникуй. Гермиона сглотнула вставший в горле ком, внимательно наблюдая, как скрывается под белоснежной тканью обожженная кожа, покрытая какой-то густой мазью. Северус, закончив, тщательно вытер руки и повернулся к Мя. Заметив в глазах девушки слезы, он не сдержал вздоха. «Эти женщины меня доконают». Сначала Трис рыдала, потому что боялась потерять Гермиону. Теперь Гермиона рыдает, потому что Трис больно. Недавно рыдали Примроуз, Кэс и она, потому что им было жалко и Трис, и Гермиону. Ладно, хоть Лавгуд не ревет при каждом удобном случае, начинаю почти обожать эту странную девицу. Все, успокойся, ничего с Трис не станет, руки заживут, шрамов не будет. Надо просто подобрать лечение. Кивнув, Мия подошла к подруге и, виновато потупившись, пробормотала какие-то извинения. Трис в точности повторила вздох и слова Северуса, добавив, что боль потихоньку отступает и без зелий. Втроем они вышли из лаборатории. Гермиона была задумчива, а вот у Трис вдруг поднялось настроение. Тренировки, как и Мия, ей приходилось пропускать, но вынужденный отдых от физических нагрузок сказался на эмоциональном состоянии и дал возможность вплотную заняться делами поместья. И сейчас, по пути в столовую, она вспомнила один из забавных моментов. Покосившись на Гермиону, Трис решила немного поднять настроение подруге. «Мия, помнишь, мы как-то обсуждали, что неплохо было бы держать своего личного единорога?» Гермиона удивленно моргнула, но все-таки смогла вспомнить тот разговор. Он произошел еще в школе, когда Трис с тихой руганью писала эссе для Снейпа, как раз о свойствах шерсти единорога. Тогда девушки закопались в книге по самые маковки, и Мия случайно наткнулась на тонкую брошюру, в которой были расписаны все, вообще все, ингредиенты единорога, которые только можно было достать. Одна часть была посвящена добровольно отданным, вторая, собственно, насильно отнятым. Так вот, их заинтересовало именно молоко единорогов, которое, если верить брошюре, могло чуть ли не умирающего воскресить. А смесь молока и крови позволяла излечить большинство болезней или последствий. Они замечтались даже, что будь у них единороги, то они стали бы делать редкие зелья, куда как раз и входят такие редкости, и будут дарить их тем, кто себя хорошо ведет. Тогда Трис еще пошутила, что Дамблдору в таком случае максимум светит отходы жизнедеятельности, на что получила возражение Мия, мол, даже такого подарка не заслужил. «Помню, ты решила отправить пауку пакет с подарочком, о, я его теперь могу засыпать дерьмом единорогов. Оказывается, у нас тут есть стадо. Правда, одичали немного, но ко мне подошел вожак, вроде бы нормально к людям относится. Там еще и жеребята были, я видела, Трис». Северус резко остановился и повернулся к племяннице. «Ты ходила к единорогам, одна, раненая, да это же единороги, они не навредят, Трис, это дикие животные. И напомню, что их рог вполне может послужить вертелом для твоей тушки». Девушка закатила глаза и тут же получила подзатыльник. Не больно, но обидно, знаете ли. Заметив, как на нее смотрит дядя, Трис моментально сдулась. «Ну, невозможно обижаться, когда на тебя смотрит с беспокойством, хоть и смешанным с желанием взять розги. Я надеюсь, как романтулам ты не совалась?» «Нет». Северус с облегчением вздохнул, но едва не задохнулся возмущением от следующей фразы. «Зато к пегасам ходила». «Подожди, Трис». Ситуацию спасла Гермиона, которая, нахмурившись, что-то обдумывала. Северус мельком подумал, что слишком уж вовремя всегда вмешивается леди Блэк. Трис же просто была благодарна подруге за своевременное спасение от очередной лекции. «Если есть единороги, то почему бы не попробовать взять шерсти или молока и сварить для тебя мазь на их основе?» Все трое застыли посреди коридора, глядя друг на друга, словно впервые видели. Первой отмерла Трис, глухо и витиевато выругавшись. В столовую они почти влетели, и Трис порадовала присутствующих, что они завтра идут за единорожьей шерстью. Воодушевившихся парней быстро окоротили, напомнив, что мужчин своенравные лошадки к себе подпускают крайне редко. «Какие они красивые!» Кэс дернулась было вперед, но ее удержала за плечо Луна. «Чего?» Сначала идет Трис. Найти стадо вновь им не составило труда, и первые минут 10 они просто молча наблюдали за единорогами, которые, хоть и насторожились, но сбегать не спешили. Гарри с Драко переглянулись, дружно вспомнив злополучный первый год. Дав знак остальным, чтобы не шумели, Мёрк направилась вперед. Навстречу вышел вожак, статный, совсем еще молодой жеребец. Трис остановилась в паре метров от животных, не сводя взгляда с единорога, и тихо запела, протянув руки вперед. То ли колыбельная, то ли просто успокаивающая мелодия разлилась над поляной, словно теплое молоко. Драко пришлось удерживать Луну за плечи, наследие блондинки буквально толкнуло ее навстречу голосу. А ведь единороги обычно опасаются хищников. Они опасаются тех, кто обделен разумом. Геллерт с восхищением цокнул языком, наблюдая за внучкой. И ведь действует только на интуиции, А какой результат? Как думаешь, папа, сможем найти учителя ей? Сомневаюсь. Певцов в свое время активно уничтожали. А почему? Она, хоть и не отрывала взгляда от теперь уже сестры, внимательно слушала разговор взрослых. Боялись? Именно. Любой человек, маг он или магл, имеет животное начало. Далекие родственники Дракоин, Сирены, создали нехорошую репутацию остальным. Развлекались, понимаете ли, зазывая моряков на рифы. Потому и начали уничтожать носителей дара, не разбираясь, от кого пришел, ведь голос работает на всех, без исключений. Вожак еще смотрел на Трис с настороженностью, когда из стада вдруг вышли кобыла с маленьким, едва вставшим на ноги жеребенком. Предупредительное ржание вожака они проигнорировали, и малыш, благо еще не обзавелся рогом, стукнулся лбом в бедро девушки. Тихо рассмеявшись, Трис ласково погладила единорожку по голове. Таких малышей она видела впервые, даже на гравюрах почти не встречались изображения едва родившихся жеребят, слишком уж оберегали взрослые особи свое потомство. Поняв, что обижать детеныша или самок никто не собирается, вожак тут же потерял интерес к Триссе и отошел чуть в сторону, но не переставал следить, хоть и подпустил чужаков к самому сокровенному, что только могло у него быть, к семье. Трисса едва заметно мотнула головой, приглашая остальных подойти ближе. Парням ближе не дали подойти. Кобылы. Две взрослые самки довольно решительно преградили идущим дорогу, внимательно обнюхали каждого, и вердикт был неутешителен. Нельзя. Гарри украдкой вздохнул, с завистью наблюдая за Трис, которую обступили же ребята. Гарри, а, тебя ничего не смущает? Чего? Парень настолько погрузился в свои мысли, что не сразу понял, что от него хотят. Что случилось-то? Вниз глянь. Послушно опустив голову, Гарри с удивлением посмотрел на стоящего рядом с ним жеребенка, черного, словно смоль, жеребенка-единорога. На лбу только-только начинал пробиваться рог, пока больше похожий на обыкновенную шишку. Совсем по-человечески вздохнув, жеребенок поддел носом ладонь Гарри, будто понукая его. «Тебя погладить?» — единорог фыркнул, когда на лоб опустилась теплая рука. «Интересно, а почему ты черный?» «Такое бывает, Гарри, все как у людей». Парни, недолго думая, обступили черного единорога, с восторгом рассматривая его, и даже не подумали смеяться, когда подошел Северус и с абсолютно серьезным лицом спросил у единорога, можно ли собрать шерсть. Жеребенок против явно не был, потому что сеанс почесушек затянулся на добрых минут 20. Северус едва не светился от счастья, собирая каждую шерстинку. «Придем в Мэннер, одежду домовикам, чтобы все собрали с нее и мне принесли. Такая редкость. Ну все, Северуса мы потеряли». Гарри усмехнулся, глядя на Зельевара. «Сейчас запрется в подземельях, не выкурим оттуда». Когда от стада подошли девушки, парни удивленно переглянулись, потому что Луна несла аккуратно сплетенные в косички волосы с грифы хвостов, пенси, шерсть, а в руках Гермионы и Трисс виднелось две корзинки, накрытые тканью. «А что внутри?» «Кровь и молоко». Трисс хмыкнула, заметив едва ли не предобморочное состояние Северуса. «Причем взяли кровь у всех, включая вожака. Идем обратно?» «Да, на сегодня мы закончили». Северус, как и ожидалось, сразу по возвращению заперся в лаборатории. Но, к удивлению многих, туда же отправился и Сириус, нагруженный несколькими коробками. Трисс, которая попыталась сунуть нос в подземелье, буквально выпнули оттуда. Вышли мужчины только к ужину, сияющие, словно новенькие галлеоны. Геллерт, поймавший Трисс у дверей, тихо, чтобы не услышали остальные, попросил ее спуститься в лабораторию после ужина. Кивнув, девушка направилась к Гарри и Миа, которые уже ждали ее за столом, ели они отдельно, как и решили раньше. «Ну что у вас тут?» Трисс плотно закрыла за собой дверь. «Что нахимичили?» «Садись и вытяни руки». Послушно усевшись и протянув Зельевару конечности, Трисс вытерпела не самый приятный процесс снятия бинтов. Сириус, стоящий неподалеку, шумно выдохнул, увидев раны девушки. Но когда Геллерт вынес котел, ошарашенно вздохнула уже Трисс, потому что зелье мягко переливалось перламутром, словно в воду кто-то добавил жемчужный порошок, а при нанесении испарялось, рассыпаясь разноцветными искрами. Трисс удивленно осмотрела кожу, на которой не то что ожогов, даже старых шрамов не осталось. «Можешь не изгибаться, там тоже ничего нет». Северус тихо рассмеялся, когда девушка попыталась вывернуть руку так, чтобы рассмотреть все остальное. «Мордрит, одна ошибка, А какой результат? Ошибка. Сири бросил в зелье не растертый жемчуг, а лунный камень. В итоге мы получили не мазь против ожогов, а буквально зелье обновления. Мы проверили сначала на мышах, а потом гел ради интереса намазал свои руки. И что, будешь патентовать? Акстись, Трис. Зельвар фыркнул, наморщив нос. Я даже с них. Он качнул головой на Геллерта и Сириуса, клятвы взял, что не разболтают, только для личного использования и то в крайнем случае. Девушка кивнула, задумчиво рассматривая свои руки. В голове медленно, но верно формировалась идея, как вернуть к полноценному существованию одного вредного мага, который, кстати, уже перестал плеваться кашей. Северус сдержал свое обещание и взял клятву с каждого, кто пользовался лунным эликсиром, то есть буквально со всех, кто только был в Мёрк-Холле. Трис потом еще долго вздрагивала, вспоминая шрамы, которые увидела на телах Кэссианы. Девочки наотрез отказались рассказывать, откуда появились отметины, но облегчение, с которым они рассматривали гладкую кожу, говорило как минимум о том, что история малоприятная. Сириус, едва у них получилось создать нужное зелье, снова закопался в книге. На сей раз маг искал любую информацию о том, как можно создать тело, в которое можно перенести душу. Големов и фантазия ля монстров Франкенштейна они отметали на подлете. Геллерт начал потихоньку прощупывать Гарри на склонность к некромагии, в их задумке с перерождением Риддла такие способности были бы не лишними. Но пока что ограничился подкидыванием нужных книг да наблюдениями, чтобы не пугать парня с самого начала. Сам же Поттер внезапно увлекся этой темой, попутно доставая Северуса и Трис своими измышлениями. И если Трис чаще внимательно слушала, когда на Гарри вдруг нападало вдохновение, чаще всего абсолютно задумки были абсолютно нереальны или нелогичны, то Северус отмахивался, пока парень не заикнулся об использовании мертвого в артефактах. Тогда Зельевар едва не споткнулся на ходу и, повернувшись к Гарри, смерил его задумчивым взглядом с ног до головы. «Ты чего? Вот и родовые предрасположенности начинают вылезать. Значит, ты больше Пиверелл, чем Поттер. Я и так это знал». Гарри фыркнул. «Думаю, что отдам титул лорда Поттера, когда Паллукс вырастет. Мне и одного рода хватит за глаза. Взрослеешь, хвалю. Раньше бы себе на горб все закинул и понес. С таким язвительным зельеваром либо расти, либо сдохнуть от стопки яда, абсолютно случайно оказавшейся в моем кофе». Трис хмыкнула, мысленно соглашаясь с дядей. Гарри за прошедшее время и правда повзрослел. Что именно сыграло, сейчас уже, конечно, и не сказать. Единственное, на что надеялась девушка, чтобы в школе, где полно отвлекающих факторов и один неугомонный старикан, не начался регресс. В один из небольших домиков на территории Мёрк Мэнора была приглашена преснопамятная мисс Блюмберри с дочерью. Благообразная старушка оказалась на удивление приятной в общении, охотно принесла все нужные клятвы и получила предоплату, позволяющую без проблем купить небольшой домик в Годриковой впадине, одном из самых дорогих смешанных поселений. Кассиди и Анастази посещали мисс Блюмберри сами, а Паллукса сопровождал кто-то из взрослых. Подростков к психологу никто не гнал, но старшие то и дело замечали, что временами пропадают на пару часов близнецы Эйпинси. Гарри с Гермионой решили начать работу со специалистом после похода, который задумала Трис, чтобы, если что, прорабатывать все и сразу. Смеялась Мия, не забывая помешивать очередное зелье. Ну и время не терять, опять же, они учились каждый день. Боевые и не очень зелья, одиночные дуэли и командные бои, этикеты и многое другое, дни были наполнены знаниями и движением. Близнецы первое время пытались ныть, но довольно быстро втянулись. Остальным же такое времяпрепровождение даже нравилось, особенно с учетом того, что про отдых никто не забывал. За день до марш-броска Трис потащила всех на пикник. Погода была чудесной, место выбрано на редкость удачно, у реки, где в десятки метров друг от друга был и обрыв, откуда можно было прыгать в воду, и довольно пологий спуск для тех, кто не умел плавать или попросту боялся глубины. Для окрепшего, хотя до сих пор страшненького на вид, Риддла сделали небольшой бассейн, а вот Паллукс плескался на мелководье под бдительным взором старших магов. Трис скинула легкое платье, под которым оказался черный купальник. Гермиона в который раз вздохнула, глядя на подтянутую фигуру подруги. У нее самой, несмотря на тренировки, мышц так и не появлялось. Кто последний, тот Локхарт. Трис побежала к обрыву первой, не обращая внимания на возмущенные крики остальных. Единственный, кто смог угнаться за девушкой, оказался Гарри. и с обрыва они сиганули, держась за руки. Глава 27. Поход. Примечание. Внимание. В главе присутствует ненормативная лексика, сцены с курением, а также многое другое, что может не понравиться читателям. Сцен сексуального характера не будет. Эй, тут дети вообще-то. Автор все осуждает, но кроме этого делать ничего не стал. Жирный курсив. Парсилтанг. Просто жирный. Использование голоса. Способность Трис. Твою мать, аварийка не срабатывает. Какого блядского Мордрида? Мёрк. Либо купол, либо у нас завелась крыса. Молись, чтобы первое. Вперед, бегом. Подхватив бессознательное тело с другой стороны, Трис глухо выругалась. А начиналось так красиво, блядь. Трис, как и все остальные, не знала этой местности. Так что, когда их переместила порт ключом в самую чащу, даже почувствовала себя немного неуютно, но быстро успокоилась, особенно когда они сориентировались по карте и начали движение. Искоса наблюдая за Гарри и Гермионой, девушка замечала и другие признаки близкого наследия. Гарри, всегда порывистый в движениях и эмоциях, становился более сдержан. Мия и без того двигалась плавно, а теперь будто и вовсе плыла над землей. А еще все трое очень хорошо слышали. Так что когда лес вдруг затих, ребята сразу замерли, прижавшись друг к другу спинами. Замерцал щит, пронеслась волна обнаруживающего заклинания. Чисто. И это странно. Трис принюхалась и тут же поморщилась. Идет с запада. Судя по запаху, хищник. Может, обычный зверь? Не знаю. Давайте сделаем крюк, попробуем обойти его. Не нравится мне это амбре. Они старались идти тихо, но при этом быстро, стараясь уйти как можно дальше. Но то ли Мордрид направлял их в пасть зверя, то ли наоборот, зверя толкал к ним. В любом случае, спустя почти час ходьбы они услышали треск со стороны. Ни хрена себе, вывалившийся на поляну медведь явно был чьим-то ночным кошмаром. Минимум тонна веса, огромные когти и клыки, свалявшаяся шерсть на спине и боках топорщилась, словно иглы. Зверь встал на задние лапы и, широко разъявив пасть, буквально заорал. Рыком это было сложно назвать, как и ревом. Авада Кедавра. Зеленый луч бесшумно вылетел из палочки и также бесшумно сразил зверюгу в самое сердце. Трис, которая мельком успела подумать о том, что заклинание могло и не сработать на таком монстре, перевела дух. Повернувшись к друзьям, она удивленно приподняла бровь, заметив откровенно недовольные лица. Что такое? Знаешь, после такого эффектного появления медведя, ты что, ждал, что я на него с голыми руками пойду? Трис расхохоталась. Нет уж, пока наследие не пробудили, лучше издалека и чем покрепче, чтобы точно сработало. Да и отплевываться от шерсти, такое себе занятие. А при чем тут шерсть? Мя, солнце мое ясное, у меня из всего оружия, палочка да клыки. Если первое отпадает, остается только кусаться. А теперь представь, я вся такая героическая, прыгаю на медведя, вонзаю ему клыки в шею и давлюсь шерстью. Рот-то у меня человеческий, в отличие от клыков, а шерсти много и она жесткая. Подростки, представив эту картину во всей красе, в голос заржали. Трис только головой покачала, осматривая тушу. Ее сильно смутило почти голое брюхо, напоминающее чем-то человеческий торс. Только кожа была настолько плотной, что вряд ли уступала по прочности шерсти. Заклинанием перевернув зверя на живот, девушка осмотрела свою добычу. «Мне почему-то кажется, что это необычный медведь». Трис почесала в затылке. «Ай, Мордрид с ним. Оставлю маячок, через пару часов кто-нибудь из эльфов заберет». Не убирая палочки, подростки направились дальше. Мия периодически останавливалась, разглядывая растения, и то и дело срезая некоторые. На поясе у девушки нашлась специальная сумка для сбора с чарами облегчения веса и уменьшения. «Пфффф». Трис старательно пыталась сдержаться, но все-таки не смогла. «Мя, тебя Северус покусал?» «А, ага, он также по лесу ходит, каждую травинку оглядывает. У нас тут есть эндемики», так он чуть не кипятком писался, когда увидел их. «Эндемики? А какие?» «О, Моргана». Гарри только посмеивался, глядя на подруг, и не забывая осматриваться, время от времени проверяя пространство заклинанием. С магией им не стоило опасаться прямого нападения, но звери есть звери. В книжке, которую когда-то выбросил Дадли, он вычитал, что рыси предпочитают прыгать сверху. Не факт, конечно, что это правда, но лучше перестраховаться. Они спокойно дошли до первого укрытия, что было отмечено на карте. Им не встретилось больше ни одного более-менее крупного животного, и Трис предположила, что медведь попросту выжил остальных с этой территории. За проворными зайцами еще угнаться надо, а вот волки и лисы предпочли уйти. Сейчас отдохнем и идем дальше. У нас куча времени, но на одном месте лучше не задерживаться. Нам ведь надо в центр, верно? Мя, отложив в сторону рюкзак, склонилась над картой. Эх, надо было брать метлы. Мы сразу оговорили, что это жульничество. Трис фыркнула, доставая из рюкзака котелок размером с наперсток и увеличивая его заклинанием. Хорошо, что у нас есть магия. Я слышала, маглы в такие походы тащат столько, что еле ноги передвигают. И даже больше. Гермиона едва слышно вздохнула, вспомнив, как ходила с родителями на пикники и в походы. Трис прикусила губу, поняв, что ненароком проехалась по больной теме. Но подруга только головой покачала, заклинанием разжигая огонь под котлом. В молчании они перекусили тем, что собрали им домовики, и спустя полчаса снова двинулись в путь. Пинси глухо выругалась, отдирая от себя мелкое крылатое существо вместе с куском волос. «Неф, ну только ты мог взбаламутить гнездо диких пикси. Ну прости». Лангбаттом спешно закидывал вредителей в трансфигурированную из какого-то камушка клетку. «Тя, ты закончил?» «Да». «Все, давайте убираться отсюда. Нам еще до укрытия надо успеть до наступления ночи». Для надежности бросив на клетку еще и усыпляющее заклинание, ребята поспешили отошли от поляны как можно дальше. Пинси то и дело шипела, потирая ушибленное плечо и голову попеременно. Пикси, гнездо которых потревожил Невилл, бросились именно на девушку, отчего она упала, ударившись при этом о поваленное дерево. Если бы не Тя, вовремя вспомнивший, как Гермиона останавливала этих засранцев на втором курсе, ребята не отделались бы синяками да царапинами. До небольшого охотничьего домика, которых на территории Мэннера было множество, они добрались уже в сумерках. Невиллу, напрягшийся было, что придется по темноте идти за дровами, заметно расслабился, когда Тиа сдернул кусок ткани с почти полной поленницы у крыльца. Пока Лангбаттом занимался готовкой, слизеринец подошел к подруге с аптечкой. «Давай помогу обработать голову». Пинси молча повернулась к огню спиной, так чтобы было видно довольно крупную проплешину на затылке. Теодор осторожно обработал ссадины, что оставили острые коготки пикси, и еле слышно вздохнул, осматривая плечо девушки. Краткий обмен взглядами, едва заметный кивок. Невилл вздрогнул, когда услышал протяжный стон за спиной. Резко повернувшись, он успел заметить, как Тиа придерживает девушку за плечо, словно старается удержать на месте. «Что ты делаешь?» Плечо ей вправил. «Руками». «Нет, блять, ногами». Пинси злобно зыркнула на Невилла, копаясь в сумке и едва заметно морщись от остаточной боли. «Естественно, руками». «А, я не про это, Пенс. Есть ведь заклинание». Девушка на миг замерла и, фыркнув, продолжила что-то искать среди вещей. Тя, вздохнув, присел перед ее рюкзаком и буквально за пару секунд нашел искомое. Пинси благодарно кивнула, забирая у парня пачку сигарет. Закурив от палочки, слизеринка подняла взгляд на ошарашенного Невилла. «Знаешь, не всегда с собой есть палочка. Многие из нас вполне обходятся магловскими методами. Из нас, ты имеешь в виду? Угу. Не у всех, знаешь ли, есть любящая бабуля, которая с радостью спрячет тебя под юбку и укутает одеялком». Невилл было вспыхнул, но, заметив на миг изменившееся лицо Теодора, заткнулся. Общение с Триссой компанией дало ему бесценный урок. Не торопись судить. Вздохнув, парень вернулся к готовке. Через полчаса был готов травяной чай, а также разогрето жаркое, упакованное домовиками Мёркхолла. Еле в молчании, после ужина Пинси также молча развернула одеяло и, укутавшись в него, улеглась на единственную узкую койку в доме. С тихим вздохом собрав тарелки и очистив их заклинанием, Невилл молча прибрался и, прикинув количество дров в печи, подбросил еще перед тем, как выйти на улицу. Хотелось посидеть в тишине, слушая лес и ночь. Но Теодор, вышедший следом и плотно прикрывший дверь, разрушил все мечтания. Сев рядом с Лангбаттомом, парень вытащил сигарету из пачки, прикурил и, выдохнув колечко дыма, тихо произнес: «Не обижайся на Пенс, я и не собирался. И выяснять, что у вас там происходило, не буду. У нас это происходит, Неф. Потому она и бесится. Она единственная дочь рода, а ее, вместо того чтобы обучать быть леди рода, готовит в качестве инкубатора для старшего Розье. Лорд Паркинсон спит и видит, как Пенс выходит замуж за этого старого козла. Подожди, ты сказал старшего, ему же почти 80. А кого это волнует? Главное, что у Рози монополия на некоторые растения, полная кубышка денег, и он дает хорошую цену за молодую жену. Нот фыркнул. Прости, они называют это выкупом. Но надо же что-то делать. Что ты с этим сделаешь? Я предлагал Пенс за меня выйти. Но она себе в голову вбила, что сможет справиться совсем сама. Да и мой отец постоянно отказывается. Ждет, пока Булстроуды дадут свое согласие на наш брак с Мелисент. Невилла шарашенно моргнул, пытаясь осознать услышанное. Нет, он тоже готовился к союзу с девочкой, к которой не испытывал любви и даже влюбленности, но его хотя бы спросили, нравится ли ему Астрид. Интересно, а у нее спрашивали, понравился ли ей я, или так же, как и Пенси, просто пихнули в первые подходящие руки. Надо будет спросить у бабушки, как вернусь. Если я Астрид не нравлюсь, лучше разорвать договоренности, не хочу ломать ей жизнь. Теодор молча смотрел в небеса, разглядывая звезды. Отец ведь даже не усомнился в его словах, что он все лето проведет у Малфоев. Если бы не адекватность родителей Драка, те бы опять все лето пришлось прятаться в собственном доме, как крысе. А у тебя все нормально? Ну, не в плане женитьбы, а, Мордрит, да все путем, Нев. Просто наши родители, уроды. После падения темного лорда они словно с цепи сорвались. Леди Цисса всегда так грустно улыбается, когда видит нас на пороге своего дома. Я у нее однажды спросил, всегда ли так было. Она ответила, что лорд удерживал их от поспешных действий, буквально ломал все их установки в голове. Хотел дать свободу детям, но сохранить традиции, привнести новое в мир магов и при этом не дать нам скатиться до уровня маглов. Если честно, то я бы охотно поверил в те слухи, что ходит до сих пор. Мол, пожиратели это мрази, гады, и вообще их надо уничтожать. Но я вижу семью Драка и остальных, у кого нормальные предки, и понимаю, что это проблема тех, кто не может быть человеком, предпочитая стать чем-то хуже, чем дикое животное. Невилл гулко сглотнул, глядя на слизеринца. Атя, закурив новую сигарету, пускал дым в небо и вспоминал тот разговор в гостиной. Когда они узнали, что некоторым из них повезло родиться в семьях, где к детям относятся как к детям, а не товару. Кроу, Пьюси, Флинт, Крэб с Гейлом, Тренс за Бенедо Малфой. Вот и все счастливчики, приезжающие после каникул отдохнувшие и свежие, а не похудевшие на добрый десяток из-за штрафов, с переломанными пальцами и руками, которые потом приходилось заново ломать мадам Помфри, в синяках и ссадинах. Зато мантии блестели, котлы сияли новизной, от них всегда хорошо пахло, а фирменное лицо аристократа не сползало даже во сне. Ведь какая разница, что внутри плещется гниль пополам с болотной водой, если снаружи вазу ежегодно подкрашивают и лакируют. Драка. Да, Луна, а ты знаешь какую-нибудь сказку? Они дошли до ночлега без лишних приключений, если не считать таковым встречу с близнецами Уизли, невесть как оказавшимся в их квадрате. Недолго думая, ребята объединились в пятерку, решив, что правилам это не противоречит. Близ сошелся с парнями еще на тренировках, так что Драка и Луне никто не мешал общаться, чем блондинка и воспользовалась, буквально приватизировав юношу. И вот теперь, когда они легли спать, девушка никак не могла отлипнуть от Драка, заваливая его вопросами. Но последний так озадачил парня, что тот аж завис на пару секунд. Ну, не уверен, совсем ни одной. Луна надула губы, но тут же улыбнулась. Тогда я тебе расскажу. Остальные уже спали, а потому девушке приходилось буквально шептать, чтобы никому не мешать. И, недолго думая, она подползла чуть ближе к парню и прижалась к нему. Когда горячее дыхание обожгло ухо, Драка едва заметно вздрогнул, понимая, что сейчас будет очень неловко. Однажды на свете жил белый дракон, прозванный Серебряным Королем. Но в том беда его была, что королем ему не стать. Царствовал тот, кто того не желал, и парой царя был черный дракон. Белый почти уверился в том, что трон у него украли, но однажды к нему в пещеру кто-то подкинул сундук с сокровищем. На крышке было написано, что дракон может либо бороться за корону, либо забрать то, что внутри. Серебряный сначала посмеялся, но драконы любопытны сверх меры. День он ходил вокруг сундука, два, неделю. В конце концов он решил, что никакая корона не сравнится с сокровищами. Открыл сундук, а там всего одна монетка. Серебряный сначала даже разозлился, но потом, поняв, что вся его решимость бороться за трон стоила всего одной монеты, расхохотался. Положил монетку обратно в сундук, хорошо закрыл крышку, запечатав замок магией. С тех пор Серебряному сопутствовала удача, а царь, поняв, что вернее друга ему не сыскать, сделал белого дракона самым близким подданным. Дракономик замер, после чего повернул к девушке голову. Луна смотрела на него с легкой понимающей улыбкой, и возбуждение, которое пошло на спад после осознания сказки, снова затопило тело. Шумно выдохнув, стараясь угомонить разум и некоторые части тела, которые вовсе успокаиваться не желали, парень внимательно посмотрел на Лавгут и вдруг усмехнулся. «Значит, дракон все сделал правильно, заперев свое сокровище в сундуке? Монетки вещь такая, не знаешь, куда укатиться, если не будешь следить. И монетка даже не будет спорить с драконом, пытаясь отстоять право на свободу, когда у хозяина два крыла и огромная пещера, свободы хоть отбавляй». Драко едва сдерживал ехидную усмешку. Он, в целом, еще в Хогвартсе решил, что предложит Лавгудам союз. Семья чистокровная, плюс дар видящий. Собственное влечение к девушке Драко пока успешно игнорировал, объясняя свой интерес банальным любопытством. «Думаю, дракону стоит поторопиться и поискать ключ от сундука». Парень улыбнулся, притягивая к себе девушку и мысленно увещевая собственный организм не позорить его еще больше. «Как там в сказках обычно, искал он 3 дня и 3 ночи, мне кажется, ключ сам прыгнет в руки дракона». Луна, улыбаясь, уткнулась в плечо парня носом и через пару минут уже тихо сопела, укрытая от всего мира руками своего личного дракона, Серебряного, конечно же. На следующий день Трис, Гарри и Мия шли по лесу, внимательно осматриваясь. Утром, когда они прошли буквально час от места ночлега, они наткнулись на стаю волков, причем таких же необычных, как и вчерашний медведь, крупные, поджарые и со слишком человеческим взглядом. Но после того, как Трис заводила троих, зверье отступило. Маячок оставлять не стали, опасаясь, что домовик наткнется на пирующих волков и пострадает. «Напомните купить вам вторые палочки, как окажемся дома, у Элливандера». «Нет, у него все палочки меченые, как только используешь что-то из серьезного, министерство будет в курсе. Так что купим у румынского мастера, они и делают лучше британца, потому что не ограничиваются 3 сердцевинами. «Как это, 3? «Да вот так, на поток у Гаррика поставлены только 3 животных. Единорог, феникс и дракон. Изредка появляются редкости типа жилы тестрала или что-то подобное, но он делает их нехотя и на заказ, а остальные мастера слушают мать магию и творят по интуиции. А разве в Англии только Элливандер продает палочки?» Гарри протянул девушкам руки, помогая перелезть через поваленное дерево. «Я думал, еще мастера есть, остальных выжило министерство. В каком-то там году через Визингомат протолкнули указ о том, что на всех палочках должна быть метка, якобы отслеживать колдовство среди несовершеннолетних». Мастера возмутились, а им бумажки под нос, мол, все законно, либо метите свои изделия, либо до свидания. Ну они и разъехались все кто куда. Гермиона, поправляя рюкзак за спиной, задумалась было о том, что стоит прошерстить законодательство магов, как услышала гневное шипение Трис. Подняв взгляд, девушка едва не споткнулась, заметив впереди огромную змею, 3-головую. «Рунеспур, здесь, змеюка», внимательно посмотрев на людей, нервно дернул хвостом, но нападать не спешил. Трис же ощутила, как у нее начинает дергаться глаз. Мало того, что в безопасной, по словам матери, зоне бродит чудовищных размеров медведи с волками, так еще и рунеспуры завелись. Причем тоже какие-то мутировавшие, потому что обычно эти змейки вырастали максимум 6-7 футов, в то время как в змеюке перед ними было минимум 16, плюс около 7 дюймов толщиной. Прибавьте к этому 3 головы, полных острых, а в правой еще и ядовитых, зубов. Именно правая и начала шипеть 2 остальным, поглядывая на людей. «Что вы сидите? Надо их съесть, дурак. Их 3, нас убьют, надо уходить. А может с ними подружиться?» Трис не сдержала истеричного смешка, услышав эту перепалку. Она немного читала об этих магических змеях и была в курсе характеров, но наблюдать вживую это оказалось куда забавнее. Гарри тоже хихикнул, тихо переведя разговор змеиных голов для Мия. Змеюка же, наконец, обратил внимание на людей, и Трис смогла поклясться, что левая голова изогнула бы бровь, будь она у нее в наличии. «Они нас понимают?» «Понимаем». Гарри сделал осторожный шаг вперед. «Мы не хотим тебе вредить. Мы можем уйти?» В голосе змеюшки слышалось недоверие. «И не заберете наши яйца?» «Нет». Рунеспур на миг задумался, после чего вдруг пополз вперед, намереваясь то ли познакомиться поближе, то ли попробовать на зуб слишком болтливого мага. Но, когда увидел направленную на него палочку, остановился. «Не буду вредить, клянусь дыханием матери». Трисс внимательно посмотрела на правую голову, которая старательно отворачивалась. Неуверенно девушка кивнула, не опуская при этом палочку. Левая и средняя головы осторожно обнюхали сначала Гарри, а потом двинулись к Трисс. Девушка не сдержала смешка, когда теплая морда ткнулась в шею. Трисс почти потянулась погладить шипастую голову, когда чуть ли не по наитию резко отодвинулась от змея, вскидывая правую руку, свободную от палочки. «Твою мать, надо съесть!» Левая голова задумчиво вздохнула, глядя на обмякшую правую. «Вонять будет!» Трисс гулко сглотнула, медленно вытаскивая руку из змеиной головы. Когти, длиной почти в 2 дюйма, с легкостью пробили нежную кожу под челюстью, прошив мозг насквозь. «Мне больше интересно, почему ты жив, хотя поклялся магией?» «Ну, матерью то есть, так клялся я, а не он». Средняя голова, казалось, даже и не заметила потери. Она задумчиво смотрела на Трисс, то и дело пробуя воздух языком. По просьбе левой головы ребята аккуратно отсекли правую, прижгли рану, чтобы змей не истек кровью. Левая уже зажала мертвую голову в зубах, когда средняя вдруг отмерла. «Приходи любоваться звездами, старшая, теперь нам не будут мешать. Приходи на растущей луне, я постараюсь». Змей уполз, на ходу, кажется, пожевывая надоевшую голову. А Трисс все еще стояла на одном месте, разглядывая свою руку и пытаясь прийти в себя. Гарри, подошедший к девушке с мокрой тряпкой, осторожно вытер кровь и остатки внутренностей с ладони невесты и усмехнулся. «Эх, надо следить за тобой в оба глаза. Вот приходят всякие змеи, головы теряют. А вдруг кто-нибудь окажется одноголовым?» «Гар, Трисс, ты вчера без раздумий заводила медведя. В чем разница? Но Руниспур разумен, и мы говорили. Мы ведь даже не пытались общаться с медведем». Гарри хмыкнул, глядя на растерянную девушку. «Трисс, забей. Каким бы разумным ни был зверь, он все равно останется зверем. И даже обмануть может. Вон, доказательство уползло куда-то. Не тебе приходится оводить этих существ». Выдернув ладонь из рук Гарри, Трисс резко развернулась на месте. Парень, которому по лицу прилетела туго сплетенной косой, вздохнул и направился следом. Третий день похода. Трисс не разговаривала с Гарри весь вечер и ночь, но к утру слегка остыла. Да и парень всем видом показывал, что ошибку понял и чувствует себя виноватым. «Только не начинай кидаться авадами, пытаясь заслужить прощение. Ладно, я, конечно, идиот, но не настолько, Трисс». Гарри улыбнулся, осторожно обнимая девушку за плечи. «Да и радости пауку, который спит и видит мое возвращение под отеческое крылышко, мне доставлять не хочется. Так что буду паинькой и оставлю разборки тебе. Вот так и рождаются подкаблучники». «А что плохого быть подкаблучником?» Мия фыркнула на слова Гарри, собирая одеяло в рюкзак. «Что, разве это так ужасно, быть хорошим для своей возлюбленной?» Гермиона замерла на миг, хмыкнула и молча кивнула, признавая правоту друга. С такой стороны она не смотрела на подобные отношения. Снова остановившись и задумавшись о чем-то, девушка через пару секунд сильно покраснела и, помотав головой, закинула рюкзак за спину. Трисс с Гарри только переглянулись с улыбками, прекрасно зная, о чем подумала подруга. Да, Гермиона, хоть и смущалась до слез, но все-таки рассказала Гарри о своей влюбленности в Снейпа, потому что у парня возникла парочка вопросов после крика «Северус» посреди ночи. Ладно, хоть кошмар Гермионе приснился, когда они были втроем, а не всем отрядом. Страшно представить, на что способны близнецы, которые искренне считали себя великими амурами. Они увидели развалины, которые обозначили как конечную точку, в 2 часа после полудня. Все трое устало выдохнули, но тут же ощутили прилив сил. Они смогли. Трисс, оглядевшись, хмыкнула и припустила к развалинам бегом, на ходу разворачиваясь к спутникам. Там тройка луны на подходе, бегом. Гарри и Мия, заметив мелькающие белые макушки, побежали следом за подругой. Азарт, захвативший подростков, подстегивал шевелить ногами как можно быстрее. Поваленные деревья перелетали, словно за спинами выросли крылья, ямы и кочки как будто отпрыгивали с дороги сами. У 2 других команд не было и шанса обогнать тройку, что неслась вперед. Пинси, попытавшаяся было, бросила эту затею после 10 метров и махнула рукой. Луна так и вовсе не торопилась, хоть и ускорила шаг. Трисс, Гарри и Гермиона, добежав до стены и хлопнув по ней ладонями, рассмеялись. «Поздравляю, Луна», подошедшая к развалинам, захлопала в ладоши. «Ну, я почему-то и не сомневалась, что вы будете первыми. Все целы, ребят, в руины решили не заходить, так что, расположившись на свежем воздухе, подростки начали делиться впечатлениями. Слушая, как прошли два дня путешествия для друзей, Трис, Гарри и Мия только переглянулись недоуменно. А у вас, Джордж заметил переглядки троицы и чуть нахмурился. У вас что-то случилось? Случилось. Медведя и волков, пусть и гигантских, ребята восприняли более-менее спокойно, хотя Пенсей побледнела, представив, что могло случиться. А вот когда Гарри рассказал о Рунеспуре и моменте, когда Трис едва не укусили, подростки дружно побледнели. Луна тихо пробормотала что-то про удачу и Мия усмехнулась, услышав это. Да уж, удача, что среди нас есть змеиусты, а у Трис довольно сильное наследие и хорошая реакция. Все хором вздохнули и, разложив остатки припасов, решили устроить небольшой пир. До момента активации порт ключей обратно в поместье у них оставалось еще около 6 часов. Первой неладное почуяла, как ни странно, Пенси. Сначала девушка просто не могла усидеть толком на одном месте, то вскакивая, то снова усаживаясь на облюбованный обломок колонны, а потом и вовсе отошла от руин, с подозрением косясь на них. «Ребят, может, в какой-нибудь охотничий домик уйдем? Не нравится мне тут, Пенс, ты просто устала». Невилл, помешивая чай в котелке, дернул плечом. «Это нервы. Да я дома больше нервничаю, чем в этом походе. Тут как-то давище». Трис, привыкшая доверять предчувствию, внимательно посмотрела на девушку и, после недолгих раздумий, дала команду собираться. Парни заворчали, но хватило одного взгляда, чтобы споры затихли. Собрались они быстро и молча, но далеко уйти не успели. На краю поляны, около самых деревьев, невесть откуда появился огромный белоснежный Василиск. Твою мать! Движение монстра было столь стремительным, что они ничего не успели сделать. Трис прилетела хвостом с такой силой, что девушка отлетела в стену и, ударившись спиной о камни, сползла вниз, стараясь сделать хотя бы маленький вдох. Остальные, растерявшись, замерли на местах, глядя на побледневшую от боли лидера. Заставив себя сделать вдох, Трис буквально заорала, не сводя взгляда с Василиска, в лес, бегом. У нее успела промелькнуть мысль, что хорошо бы было, если б никто не стал геройствовать. Но над поляной вдруг прогремело: «Авада Кедавра, слава мерлиновым яйцам, это не гриффиндурки, хотя куда Малфой-то лезет, придурок». Мия, как самая здравомыслящая, уволокла под деревья Луну и Пенси, но тут же вернулась обратно, доставая палочку на ходу. Трис глухо ругнулась, стараясь собрать конечности в кучу. Василиск метался от мага к магу, однако хитрые близнецы, а именно они дразнили монстра, обпарировали с места на место, отвлекая его от мерк и тех, кто уходил в лес. В глаза они не смотрели, старательно опуская головы, но много ли навоюешь, когда не видишь противника. Кое-как поднявшись на ноги, Трис стряхнула головой, стараясь прийти в себя. Палочку она достала по инерции, задумчиво посмотрела на нее. Авада против Василиска не сработала, даже не заметил, будто кончик палочки прижался к горлу, и над поляной пронеслось громкое шипение. «Остановись!» Но зверюга даже ухом не повела, продолжая гоняться за близнецами. Трис с тревогой заметила, что аппарируют парни уже не так быстро, как в начале. Все-таки колдовство затратное, взрослый маг выдерживает около 10 прыжков на небольшие расстояния, а они уже напрыгали куда больше. «Ладно, не слышишь так, услышишь эдак». На секунду зажмурившись, Трис распахнула блеснувшие ярко-алым глаза. «Остановись!» Никакой реакции. Девушка растерянно опустила палочку вниз, не понимая, что происходит. Голос действует на всех животных, какими бы разумными они ни были. Мия, подбежавшая к Трис, схватила ту за рукав и потянула за собой. «Почему?» «Шевели ногами, мёрк». Гриффиндорка бросила взгляд на Василиска и выругалась. «Кажется, он альбинос. Такие особи иногда глухие». За спинами девушек послышался глухой вскрик. Трис резко развернулась и только и успела заметить, как Джордж отлетает к стене, отправленный в полет ловким ударом хвоста. Гермиону она не успела остановить, и девушка побежала к другу, моментально потерявшему сознание от боли. Через секунду в другую сторону полетел Фред. «Мия, нет». В монстра полетела мощная бомбарда, вторая, третья. Но тот только мордой мотал, потеряв на какое-то время ориентацию и равновесие. Гермиона взмахнула палочкой, поднимая тело Джорджа в воздух, а Трис вдруг замерла, осознавая одну вещь. Твою мать, аварийка не срабатывает. Какого блядского Мордрида? Мёрк. Либо купол, либо у нас завелась крыса. Молись, чтобы первое. Вперед, бегом. Подхватив бессознательное тело с другой стороны, Трис глухо выругалась. А начиналось так красиво, блядь. Василиск пришел в себя ровно в тот момент, когда Гермиона забежала под деревья, а Трис только ступила в их тень. Единственное, что успела сделать девушка, толкнуть подругу в спину и развернуться, выставляя палочку вперед. Бомбарда Максима, заклинание, направленное прямо в глотку, наконец, сработало как надо. Но Трис отбросила взрывной волной назад с такой силой, что она сломала стоящую позади молодую елочку, врезавшись в нее. Монстр бился в агонии, ломая остатки стен и колонн, перемалывая деревья буквально в труху. Трис только и молилась, чтобы он не покатился в их сторону. Кое-как подтянувшись на руках, девушка села, оперевшись спиной на другое дерево. Руки дрожали, в голове мутилось. А еще как-то странно горела левая сторона тела, хотя она точно помнила, что по земле ее протащило не так много. Трис. Рядом с ней на колени рухнул Гарри. Блять, кто-нибудь, дайте зелье с кровью единорога. Чего ты кипишуешь? Сейчас все будет нор. Трис, не договорив, резко отвернулась от парня и ее вырвало. Тело начало лихорадить, словно температура резко подскочила. Краем сознания она услышала ругань ребят и тихий звон стекла. Видимо, аптечки пришли в негодность. Поттер матерился на все лады, начиная все больше паниковать. Подскочившая Гермиона бросила взгляд на Трис и повторила за другом последние непечатные слова.